Все там, кто работал, включая женщин, молодых, показались Геннадию странными. Тихие какие-то, молчаливые, будто пришли в церковь не работать, а молиться. Может, они впрямь были верующими? Эта догадка пришла сейчас, когда рассматривал картину. Опять на ней было все не так, как в жизни, но угадывалась эта жизнь, и что-то еще угадывалось, прибавлялось к пониманию про эти места. А у них тут, оказывается, красиво и тревожно как-то. Небо вот в темных тучах, и древние эти стены, сложенные из маленьких розовых кирпичей, они столько знают, такого нагляделись. Церковь эта стояла на углу Сухаревки, когда тут людские толпы бушевали, торг шел, обман царил. А стены эти все видели, все слышали. И хотя художник его фамилию Геннадий не разобрал в углу картины, не показал толпы, он картину про сегодняшний день сделал. Эта толпа жадных и бедных почудилась у стен церкви. Сегодня, вот сейчас, разглядел Геннадий такое, чего бы вчера еще никак не сумел углядеть. Не умел он рассматривать картины и читать их затаенный смысл откуда. Он и в музеях-то побывал за всю жизнь раза три. Вот к Васнецову разок заскочил, это потому что рядом. Один раз тетка сводила на выставку художника Рериха. Горы, снежные вершины, Гималаи, словом. Этот Николай Рерих был главным ее художником, она так говорила, самым любимым. Геннадий больше не на картины тогда смотрел, а на тетку свою. Лицо у нее сделалось незнакомым, побледнело даже, а губы что-то шепчут, шепчут. Он тогда ее не понял. Сейчас вот здесь догадался. Она молилась там, на эти снежные вершины, на поднебесье эти, про свою жизнь им рассказывала. А уж эти-то горы и выси, они наверняка ей отвечали, утешая: терпение, терпение. Он подумал про Аню Лунину. Он понял, что полюбил ее. Он понял, что она его в ответ не полюбит. Никогда. Он понял, что всегда все равно будет любить ее. На всю жизнь теперь. Терпение, терпение. На всю жизнь теперь. Он понял, что должен спасти ее. Не для себя. Он понял, а для нее. Ее для нее. Он должен увести ее отсюда. Взять за локоть, а силенок у него побольше, чем у этого Кочергина. Сжать, стиснуть ее локоть и увести. Кочергин окликнул его, поднявшись из-за стола. Записку, которую писал, он принялся рвать на мелкие клочья. «Гена, я раздумал. Письма не будет, скажешь на словах». Кочергин снова было схватил Геннадия за локоть, но тот не дался, отвел руки. Кочергин заметил эти отведенные напрягшиеся руки, заглянул в напрягшееся лицо. «Да ты не бойся! Поручение пустяковое. Скатаешь на ВДНХ, такси за мой счет. Найдешь там магазин-павильон «Консервы», а в нем знакомца твоего, Олега Белкина. Он стаканы перемывает. И скажешь ему, отозвав в сторонку: пойдем, провожу тебя». Снова прошли через гостиную, через мир, тишину и уют. Миновали кухню, где журчала тихая музычка, где мерцал экран, вместо дневного в лоб света, даря коричневатый покой. Вышли в захламленные сени. Тут и сказал Кочергин, что должен будет Геннадий передать Белкину. «Скажешь, батя велел костьми лечь, а узнать, жив ли Шорохов или нет. Костьми!» Вот и все. Он у нас проныра. Обещал озолотить, добавишь. Рем Степанович подвел Геннадия к двери. «Слетай, сделай милость, а вернешься дым коромыслом». Анюта обещала подскочить к часу дня. «Обед закатим, вызову повара-профессионала, есть у меня такой друг. Эх, гульнем, беги!» На крыльцо провожать Геннадия Кочергин не вышел. «Беги», — сказал, затворяя дверь.